Глава 20. Новый день. Понедельник. Ровно неделя до дуэли с Орловым, в которой я должен буду показать все мастерство владения шпагой, освоенное за месяц. Хотелось бы сказать, что это достаточно времени, но месяц для освоения шпаги с нуля — это смешно. Хорошо, что это тело уже что-то умело. Обучайся я с полного нуля. Все, конец. Мы выехали в город, который еще не проснулся после выходных. Улицы были полупусты, и наша машина двигалась без помех. Коронерская служба встретила нас холодом и эхом шагов в пустом вестибюле. Пахло мастикой для пола и старой бумагой. Складывалось впечатление, что каждый раз перед понедельником здесь кто-то специально приезжает и приносит эти ароматы в диффузорах. Без 5:09 наш новый просторный кабинет был пуст. Темные экраны компьютеров, пустые стулья. Ни Игоря, ни Андрея еще не было. Лиза тоже отсутствовала, что было на нее не похоже. Я посмотрел на их нетронутые рабочие места. «Я за водой», — сказал я. Коридор был таким же безлюдным. Мои шаги отдавались от стен, пока я шел к кулеру в конце холла. Я нажимал на синий рычажок, наполняя пластиковый стаканчик холодной водой, когда из кабинета вышел Докучаев. Он замер, увидев меня. На его лице вместо обычной усталости была серьезность. «Громов», — кивнул он, — «зайди на минутку». Я выпил воду одним глотком, скомкал стаканчик и бросил в урну, молча последовав за приставом. Его широкая спина в отглаженном кителе почти полностью перекрывала дверной проем. Кабинет был тот же. Массивный дубовый стол, портрет императора на стене, большое окно с видом на площадь. Докучаев не сел. Он остановился посреди комнаты, сцепив руки за спиной. «Ты в курсе, что произошло в субботу вечером на окраине промзоны?» — спросил он, не поворачиваясь. Я выдержал паузу. Вопрос был не в том, знаю ли я. Вопрос был в том, признаю ли я свою причастность. Он медленно обернулся. Его взгляд был тяжелым, изучающим. Он ждал. «Хотя... зачем я вообще тебя спрашиваю?» Мы встретились взглядами. Казалось бы, о чем можно рассуждать, если и так все ясно? Ведь после облавы на дом Вяземского я не сложил лапки, а продолжил действовать, хотя этим должны были заниматься СБРИ и эльфы. Последним, к слову, а еще конкретнее Шае, отдаю должное. Мы хорошо поработали, жаль только, что ее рассекретили. Каким образом это случилось, я спросить не успел, но, думаю, возможность еще предоставится. «Да», — ответил я ровно, без вызова, но и без извинения. Он смотрел на меня еще несколько секунд, потом медленно кивнул, словно мои слова подтвердили его догадки. Усталым жестом он развернулся и подошел к окну, уперся руками в подоконник. Его плечи были напряжены. «Что ж», — произнес он, глядя на просыпающийся город. «В любом случае, спасибо тебе за то, что ты сделал». Я не сразу понял, не ослышался ли. Благодарность была последним, что я ожидал от Докучаева с таким серьезным лицом. Да еще и в утро понедельника. Потому что ни один здравомыслящий человек не мог позволить держать такую грязь и дрянь в своем городе. Продолжил он, глухо не оборачиваясь. «Ты все правильно сделал. И главное, молодец, что привлек инквизицию. Это их зона ответственности». Он помолчал, барабаня пальцами по подоконнику. «Нам, конечно, скорее всего, предстоит поработать, поскольку, как ты понимаешь, трупы были найдены при весьма непонятных обстоятельствах». «А что, инквизиция хочет сказать, что они не имеют к этому никакого отношения?» Докучаев повернулся ко мне с искренним удивлением. «А ты думаешь, инквизиция захочет брать на себя такое дело?» Он вопросительно приподнял бровь. Этот жест сказал больше, чем слова. Инквизиция, как и любая структура, не любила лишнего шума и бумажной волокиты. Особенно, когда дело касалось десятка трупов с пулевыми ранениями и признаками оккультной деятельности. «А они что, до сих пор его на себя не взяли?» – спросил я. Корней обещал все уладить, тем более это было в их интересах. Пристав ушел от прямого ответа. «Неизвестно, что инквизиция там была», — сказал он осторожно. «Я не знаю, как обстоят дела в подробностях». «Ну, я развел руками. Давайте подождем, что скажет инквизиция. Если потребуется наше вмешательство, как коронерской службы, чтобы объявить, что трупы оккультистов с пулевыми ранениями умерли насильственной смертью, будем тогда об этом и думать. А пока инквизиция занимается этим вопросом, нам нет смысла туда лезть». Докучаев выслушал меня. Его взгляд снова стал тяжелым. Затем он молча вернулся за стол, опустился в кресло. «Тоже верно», — произнес он, взяв со стола папку и открыв ее, давая понять, что разговор окончен. «Если нам придется работать, поработаем. А пока что занимайся своими делами». Я молча кивнул, развернулся и вышел, плотно закрыв за собой дубовую дверь. Хорошо, что он не стал спрашивать, откуда я знаю, что все из причастных к оккультному ритуалу в старом коллекторе были превращены в решето. За время моего отсутствия кабинет наполнился жизнью. Игорь и Андрей склонились над мониторами, погрузившись в работу. Их опоздание было привычным и почти традицией. Елизавета сидела за своим столом с прямой спиной, пальцы быстро двигались по клавиатуре. Атмосфера была рабочей, почти обычной, но под поверхностью чувствовались отголоски субботних событий. Они ждали, что я скажу. «Доброе утро», — сказал я, проходя к своему столу. «Короткая планерка была необходима. Нужно было подвести черту под произошедшим. Во-первых, начал я, когда все обратили внимание. Вопрос с так называемыми оккультистами, по предварительной информации, можно считать закрытым. Дальнейшим расследованием и ликвидацией последствий занимаются соответствующие имперские службы. Я намеренно использовал сухой канцелярский язык. Это создавало дистанцию, превращало пережитый кошмар в рядовой служебный инцидент. Во-вторых, я хочу поблагодарить всех за участие в информационной кампании. Ваша работа помогла разрешить ситуацию. Особенно хочу отметить ваш вклад, Елизавета». Она коротко кивнула, не поднимая глаз, но я заметил легкий румянец на щеках. «Теперь возвращаемся к текущим делам», — заключил я. «Отчетов накопилось достаточно. Приступаем». Я опустился в кресло, чувствуя, как спадает напряжение. Монотонная рутина, еще недавно казавшаяся скучной, теперь приносила облегчение. Перебирать бумаги, читать отчеты, отвечать на письма – все это было просто, понятно и безопасно. Я просматривал почту. Квартальные отчеты, запросы из других ведомств, уведомления о новых регламентах. Обычная жизнь. Сигнал уведомления из импергаммы отвлек меня. На экране всплыло окошко с аватаркой Елизаветы. «Все в порядке?» — гласило сообщение. «Да более чем», — напечатал я. «Хорошо, я просто волновалась. Мне нужно до конца недели закрыть все дела здесь, и в понедельник я окончательно уезжаю». Мои пальцы замерли над клавиатурой. «Значит, все решено». Внутри что-то шевельнулось. Смесь облегчения и чего-то еще, чему я не мог подобрать название. Эта связь, унаследованная от старого Громова, требовала завершения. «Наша договоренность на субботу в силе?» — напечатал я. Я видел, как она на мгновение замерла, глядя в телефон. Потом уголки ее губ поползли вверх в знакомой улыбке. «Конечно», — пришел ответ. «Или ты думаешь, я не хочу провести с тобой последнюю перед отъездом ночь?» «Но она может быть и не последней. Мне все равно нужно в столицу. Можем поехать вместе». Пауза затянулась. Я видел, как улыбка исчезла с ее лица, сменившись недоумением. «В столицу? Зачем?» «Есть неотложные дела. Кажется, что-то случилось дома». «Дома? Тебе отец написал?» «Да». На ее лице отразилось искреннее изумление. «Ну, спустя все, что между вами было, он внезапно захотел наладить отношения?» «В письме никакой конкретики не было, поэтому еду узнать». «Ясно. Что ж, буду рада твоей компании». Она посмотрела на монитор. Пальцы забегали по клавиатуре. «Там какая-то срочная заявка прилетела. Я возьму». Я видел, как она заблокировала телефон и взялась за мышку, погружаясь в работу. Наш личный разговор был окончен. Она умела переключаться, и это качество я в ней очень ценил. Я собирался вернуться к почте, когда рядом с моим столом появилась Лидия. Она смотрела на меня со смесью решимости и неуверенности. Без понятия, как можно на лице сочетать два этих полярных чувства, но Лидия выглядела именно так. «Виктор», — сказала она тихо, — «можем поговорить?» Мы вышли в коридор, пахнущий пылью и холодным камнем. Отошли к окну с видом на внутренний двор. «Я могу...» — она запнулась, подбирая слова. Для нее, привыкшей приказывать, а не просить, это было трудно. «Я могу попросить тебя об одолжении?» Я удивленно приподнял бровь. «Лидия Морозова просит об одолжении? Мир менялся!» «Просьба? Лидия, ты не заболела?» Я не удержался от иронии, делая шаг к ней и протягивая руку, чтобы в шутку коснуться ее лба. Реакция была мгновенной. Она резко отмахнулась, ее ладонь ударила по моему запястью. И тут же девушка вскрикнула, схватившись за свою руку от боли. «Ай!» Я покачал головой, ощущая покалывание в запястье. «Ну что ж ты так? Проблема-то никуда не делась. Руками не размахивай». «Да иди ты в сад!» — прошипела она, растирая ушибленную кисть. Но злости в голосе не было, только досада. «Слушай, ранее мы договаривались съездить к моему отцу в воскресенье, но в связи с последними событиями я, понимающе кивнул. Суббота и воскресенье вышли насыщенными. Можем заехать сегодня?» «Вечером, Рихтерович». «Я помню. А после? Это будет около 8. Еще не будет поздно». Она смотрела на меня с почти детской надеждой. Это была уже не та женщина, что пришла убивать меня несколько недель назад. Это был человек, пытающийся собрать по кусочкам свою жизнь. «Без проблем», — согласился я. Лидия выдохнула с заметным облегчением, посмотрев мне в глаза, и ее собственные на мгновение потеплели. «Спасибо, Виктор». Остаток дня прошел в работе с документами. Мир за окном жил своей жизнью, а мы своей. Отчеты, заключения, запросы. Рутина успокаивала. Рихтеровичу мы поехали на закате. Небо на западе окрасилось в красновато-оранжевые тона. Воздух к вечеру посвежел, хотя дневное тепло все еще чувствовалось. Мы подъехали к его имению, как и все разы до этого. Феликс Рихтерович ждал нас на своей площадке. Он был в тех же свободных брюках и простой рубашке. Седые волосы слегка растрепались от ветра. Он встретил меня у края площадки, откуда открывался вид на потемневшее море. «Ролов!» — кивнул он и протянул руку. Разминка была жестокой. Рихтерович гонял меня по площадке, заставляя работать на пределе. Когда я, тяжело дыша, наконец остановился, он протянул мне тренировочную рапиру. «Скажи мне, Громов», — спросил он ровным тоном, — Ты уже выбрал для себя какое-нибудь одно движение? То, которому посвятишь все оставшееся время?» «Да», — ответил я, вытирая пот со лба. Я поймал взгляд Лидии, стоявшей поотдаль. В ее глазах на мгновение мелькнула поддержка. «Лелемен, связывание». «О!» — Рихтерович коротко хохотнул. Смех был не злым, а удивленным. Он перевел взгляд с меня на свою бывшую ученицу. «Лидия, а ничего попроще, но не менее эффективного в твоем арсенале не нашлось?» «Я считаю, что это самый лучший прием», — ответила она спокойно, с легким вызовом в голосе. Рихтерович снова хохотнул, покачав головой. «Ха-ха, ну как скажешь. Тогда в стойку, Громов. Покажи, чему тебя научила эта упрямица». Начался спарринг, но это был не бой, а урок. Рихтерович не атаковал всерьез. Он создавал ситуации, провоцировал, заставлял меня использовать именно тот прием, который я выбрал. «Не силой!» — его голос резал слух. «Чувствуй его клинок! Веди его!» «Связывай, Громов! Не отбивай, а прилипай!» — напомнила Лидия со стороны. Его рапира меняла направление, скорость, угол атаки. Я отбивался, парировал, уклонялся. Но каждый раз его голос возвращал меня к одному и тому же, что сказала Лидия. «Связывай!» Я был мокрый от пота, руки гудели, дыхание сбилось. Я раз за разом пытался выполнить это плавное движение, но мой клинок соскальзывал, движение выходило рваным, неуверенным. Рихтерович с легкостью вскрывал мою защиту и останавливал кончик своей рапиры в сантиметре от моей груди. «Еще!» Я почти сдался, но упрямство заставило попробовать снова. И в какой-то момент, когда усталость почти затмила разум, движение получилось. Тело сработало само, словно устало от мытарств и захотело покончить на сегодня. Мой клинок встретил его, но не ударился, а соединился. Я не вел его силой, я просто направил, используя его же инерцию, уводя клинок в сторону по широкой дуге. В момент, когда его корпус раскрылся, я нанес короткий точный укол. Рапира Рихтеровича, выбитая из ослабевших пальцев, взлетела в воздух, описала дугу и со звоном упала на каменные плиты в нескольких шагах от нас. Он стоял, глядя на свою пустую руку, затем на меня. В его глазах на мгновение вспыхнуло искреннее изумление. Феликс Рихтерович медленно опустил руки. «На сегодня все», — сказал он тихо, но с удовлетворением. «С этого дня, Громов, ты не делаешь ничего другого. Ты забываешь все остальные приемы. Ты отрабатываешь только этот. Снова, снова и снова, пока он не станет частью твоего дыхания. Пусть Орлов считает себя гением фехтования. Пусть он знает 1000 финтов. Ты будешь знать только один. Но если ты сделаешь его правильно, Виктор, он проиграет». Мы попрощались с Рихтеровичем у ворот. Он снова крепко пожал мне руку и, глядя поверх моего плеча на Лидию, сказал: «Ты хорошо его подготовила. Я впечатлен». Обратная дорога прошла в сгущающихся сумерках. Я вел машину, держа в фокусе белую полосу разметки в свете фар. Девушки молчали на заднем сидении, каждая думала о своем, и никто не хотел говорить первым. Лидия назвала адрес. Я включил навигатор и свернул с центрального проспекта в тихие районы. Здесь все было иначе. Не было ни портовой суеты, ни серых панельных многоэтажек. Улицы были широкие, чистые, пустынные. Высокие каменные заборы, местами увитые плющом, прятали ухоженные дворцы и большие дома. Старые дореволюционные дачи с резными верандами стояли рядом с современными виллами из стекла и бетона. У всех домов было что-то общее. Чувство, что здесь живут люди с деньгами. Кованые фонари освещали мокрый от вечерней росы асфальт. В окнах горел свет, но за стеклом не было видно движения. Только идеальные интерьеры, аккуратные, холодные. На улицах никого, ни прохожих, ни машин. Не лаяли собаки, не играли дети. Тишина. Я остановил Имперор у ворот особняка Морозовых и заглушил двигатель. Дом был большой, внушительный. 3 этажа белого камня, темная черепичная крыша, высокие узкие окна с тяжелыми шторами. Красиво и невероятно дорого. Я непроизвольно задумался о том, что мой особняк имел нечто схожее с местной жизнью, вот только он находился на отшибе, и в нем напрочь отсутствовала прислуга. И что-то в ближайшее время у меня не было желания ее заводить. Несколько минут мы просто сидели, молчали. Слышно было только тиканье остывающего мотора. Лидия первой нарушила тишину, открыв пассажирскую дверь автомобиля. «Ну, я пошла», — сказала она. В ее голосе, обычно ровном и сдержанном, я уловил что-то новое. Тревогу, может быть, или напряжение. Она вышла, поправила складки платья, выдохнула. «Желайте мне удачи». «Удачи!» — тихо отозвалась Алиса. Лидия уже сделала шаг к воротам, но я окликнул ее. «Лидия?» Она остановилась и обернулась. Восходящая луна освещала ее лицо, а голубые глаза смотрели на меня с ожиданием. Почему-то мне казалось, что она ждет от меня поддержки. «От меня, черт побери! От Виктора Громова! Человека, который испортил ей жизнь!» Лидия продолжала смотреть на меня. Я улыбнулся так мягко, как мог. «Все получится», — сказал я спокойно, глядя ей в глаза. «Ты молодец». И впервые за все наше время я увидел на ее лице теплую ответную улыбку, которой не видел ни разу. Она молча кивнула, направившись в сторону калитки родительского имения.